Супунин, криво усмехнувшись, подал голос. «Вы хотите сказать, что научились таскать вещи из будущего?» «Нет, я сам из будущего. Ваш потомок». Народ как-то спокойно к этому отнесся. Видимо, недавние события обороны Могилева вызвали некоторый ступор. Тут Воропаев задал вопрос, который всех интересовал. «Мы победим?» Глубоко вздохнув, я с некоторой усталостью ответил. «Конечно, победим. В нашей истории мы взяли Берлин в мае 45-го года. Даже праздник такой появился, 9 мая, День Победы. Только вот цена...» Супонин опять криво усмехнулся и продолжил. «Кровушки, наверное, русской пролили. Не можем по-другому». «Да, так оно и есть. Как ни прискорбно, Супонин прав. Потери в этой войне огромные. Вы сами видели. Немцы будут как бараны ломиться до Москвы, где им окончательно дадут по рогам и погонят обратно. Только вот пока наши научатся воевать, столько ошибок понаделают. А за все будет уплачено солдатскими жизнями. Да и не только солдатскими. Что немцы будут творить на оккупированных землях, сколько народа замучают. Самое интересное, что не последовало никаких диких криков в стиле «Вы провокатор», «Так не может быть», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Тут подобрались люди, взглянувшие в глаза смерти и уже воспринимающие мир по-другому. Когда-то и я такое прошел, только на другой войне. Наконец-то подал голос Вяткин. Он после меня пользовался авторитетом, и его слово немало стоило. «Товарищ командир, скажите, кто вы? Если из будущего, то хотите нам немцев помочь бить?» «Я офицер. Капитан разведки морской пехоты. Воевал. А здесь?» «Да скорее себе помочь, своей семье, семье погибшего друга. А потом понял, что где бы ни была Россия, здесь или в нашем времени, я должен ее защищать, и для того я ношу свои погоны». Увидев странную реакцию, я пояснил. «Погоны ведут в армии в 43-м году, и звание офицера тоже. А там с кем воевали?» «Да разве же они переводились, те, кто до нашей земли охоту имел? Что немцы, что турки, что французы. Беда в том, что довоевались. Вы же изучали химическое оружие, понимаете, какая гадость? А вот представьте, что придумали оружие в сотни тысяч раз страшнее и смертоноснее, и наделали его столько, что можно наш мир уничтожить несколько раз. Вот и уничтожили, гады. Вы сейчас находитесь в бункере, в 2012 году, снаружи мертвый мир. Хотите, покажу. Страшное зрелище. Я не знаю, остался ли кто-то, кроме нас. А то устройство, через которое вы прошли, что-то вроде машины времени. Поэтому и говорил, что это место, где никто нас не достанет». «Да, дела. Что дальше будет? Ни мы, ни вы здесь сидеть долго не будем. Надо возвращаться. И чего вы хотите добиться?» «А пытаюсь как-то все изменить, исправить. Может быть, если предупредить, так чтобы поверили, удастся избежать такого вот конца. Что восприняли всерьез, это да. Вон Виктора из самой Москвы прислали. То, что должна начаться война, не успел сообщить. Да и не поверили бы. Сами помните, как перед войной кричали, что ничего не будет. В нашем времени Могилев пал уже 25 июля. А как долго сражались? Вот уже, значит, помог. И еще буду. А как же то, что народ по лагерям гноят и в Сибирь выселяют?» — подал голос Супонин. «Этому ты тоже помогать хочешь?» «Нет, как раз наоборот. Я этого не одобряю. Просто с позиции нашего времени все выглядит намного страшнее, и нас так напугали товарищем Сталиным в свое время, что американцы, немцы и разные гады стали лучшими друзьями, и что по их советам со страной сделали, вам лучше не знать. Это страшно. Результат, что огромная страна стала самой нищей. Вот скажи, Илья Федорович, тебе бы понравилось, что старики умирали на свои нищенские пенсии, что дети спивались в возрасте 14 лет и становились наркоманами, что мужеложцы и клоуны были героями, а страной руководили бандиты и предатели? Я этого насмотрелся. Не хочу больше рассказывать, а то вас потом сталинские соколы упекут подальше, чтобы языком зря не трепали. Давайте думать, что дальше делать». Здесь мы долго не усидим, и воздуха мало, и продуктов. Поэтому возвращаться придется по-любому, и долг перед народом придется выполнить. Под пулеметы толпами я не предложу вам идти. По-умному надо будет воевать, чтобы немцы умылись кровью. Я вам расскажу, что они с нашими людьми делать будут. Думаю, после этого вы пленных вообще брать прекратите. И в течение получаса рассказывал про концлагеря, про то, как людей будут угонять на работы в Германию, про отряды карателей и хатынь. Народ проняло очень основательно. Распределив обязанности, я поплелся отдыхать, а то что-то разговор забрал много сил.